Рокси Нокс. Клетки с тигром. Я приехала на зону, чтобы навестить своего подзащитного. Но меня кинули в клетку тигра, как живой корм. Я всего лишь хотела выжить и помочь близкому человеку, поэтому позволила угрюмому зэку забрать мое тело. Но вместе с телом он украл и мое сердце. В тюремном коридоре горел тусклый свет. Здесь неуютно. Это, наверное, самое первое пришедшее на ум слово, которым можно характеризовать атмосферу зоны. Особенно, если войти сюда с улицы, где косыми струями льет холодный дождь. На экскурсии меня сопровождал молчаливый конвоир. В порядке исключения мне разрешили взглянуть на камеру моего подзащитного и убедиться в том, что он содержится в приличных условиях. Начальник колонии пошел мне навстречу только потому, что у арестанта диагностировано несколько серьезных хронических заболеваний. И он не хотел нажить себе проблем, если тот внезапно умрет. Навстречу мне вели заключенного. Меня поразило то, с каким достоинством он шел по коридору. Словно он хозяин тюрьмы. Или, по меньшей мере, замначальника. Несмотря на то, что он шел, согнувшись три погибели и держа руки за спиной, как и положено передвигаться по зоне, заключенный держался с превосходством короля. «Лицом к стене, руки за голову», — лениво бросил ему конвойный. Арестант выполнил приказ. Он стоял у стены и нагло пялился. «На меня». Его черный колючий, как проволока, взгляд прожигал насквозь. Его энергетика действовала удушающе. Несмотря на то, что мне было холодно, моя спина покрылась липким потом. «Какого черта? Кто-нибудь, сделайте ему замечание!» «Пошел!» — скомандовал ему конвоир, как только мы разошлись в узком сером пространстве. Не выдержав, я обернулась и несколько секунд понаблюдала, как его уводят. Сама не понимаю, почему меня так впечатлила эта встреча. Обычный зэк, каких тут тысячи. Ну, пялился, это понятно, давно женщину не видел. Но что-то в нем было такого, цепляющего, завораживающего. Тряхнув волосами, я остановилась, потому что мой провожатый принялся отпирать камеру. Мы прибыли на место. Конвоир вошел первым, чтобы убедиться в безопасности. Один арестант, согласно здешним правилам, стоял у стены, к нам спиной и молча ждал распоряжений. Второй, мой подзащитный, лежал на нарах и стонал от боли. Камера была экономической, то есть в ней содержались заключенные, которые получили срок за ненасильственные преступления. Мой подзащитный, Олег Фальцев, был бухгалтером на фирме. И, как я считаю, попал сюда по ошибке. Его обвинили в мошенничестве и хищении средств, но он ничего такого не совершал. Отдувается за хозяина, который сбежал за границу. «Фальцев, вставай! Здесь твой адвокат Виктория Сергеева!» «Здравствуйте, Олег Владимирович. Можно задать вам несколько вопросов?» Подзащитный, который с трудом принял сидячее положение, ни на что не жаловался, и разговор вышел довольно смазанным. Толком ничего не удалось от него добиться. Было видно, что он смирился со своей участью. Хотя я собиралась подавать апелляцию. Видимо, его просто-напросто запугали. Все гораздо хуже, чем я думала. А ведь Фальцев не посторонним ни человек. И я должна придумать, как его отсюда вытащить. Конвоир запер камеру, и мы отправились в обратный путь. Каково же было мое изумление, когда в тесном коридоре мы снова встретили того самого зэка. Глядя на меня из-под длинных ресниц, он дерзко усмехнулся. Так как мы шли лицом к лицу, то он имел возможность рассмотреть мои ноги и фигуру. Юбка на мне вполне приличная до колена. Я ведь знала, куда шла. Мужская колония строгого режима с клетками, полными зверей, которых нельзя провоцировать. На голове у меня строгий пучок, на лице минимум макияжа, а на ногах белые полуботинки на каблучке от хорошей обуви. Я не откажусь никогда. Это моя страсть. Заключенный Тигренко! Встать лицом к стене! До того, как мы поравнялись, велел ему конвойный. Приказ был отдан для того, чтобы исключить нападение на меня. Начальник колонии был назначен на должность недавно и строго следил за безопасным передвижением заключенных. Значит, он Тигренко. Какая интересная фамилия. Может, покопать, за что сидит? Вика, зачем тебе это? Уходи отсюда скорее и забудь о посещении колонии, как о страшном сне. Правда, мой поезд отправляется только завтра утром. Придется еще какое-то время побыть в этом городишке. Спиной я чувствовала, что черноволосый зэк смотрит на меня, пожирает глазами, раздевает и жестко трахает. Бог мой, никогда не испытывала ничего подобного. Чувствуешь себя изнасилованной только из-за взгляда. Ну какой бред! У меня явно разыгралось воображение. Я в мужской колонии впервые. Только женскую посещала дважды. Вот и кажется, не весть что. Начальник тюрьмы ждал меня в своем просторном кабинете. Здесь было тепло, так как во всю мощь работал обогреватель. Мы поговорили, и он предложил мне выпить чаю. Почему-то я согласилась, не видя причин для отказа. Выходить под дождь, когда я только-только согрелась, сочла издевательством над собой. «Виктория, один из заключенных требует адвоката. Ему нужно помочь составить жалобу». «Вы помогаете арестантам строчить жалобы?» «Не верю собственным ушам». «Не препятствую, скажем так. Он вам заплатит. Согласны помочь человеку?» «Могу я узнать, за что он отбывает срок?» «Основная статья 210. Лидер преступного сообщества. И еще парочка в довесок». «Ох, с этими лидерами ничего хорошего не жди. Казалось бы, все преступные короли сгинули в 90-х. Но на самом деле они никуда не делись, а взяли и легализовались в бизнесменов. Сняли кожаные куртки и малиновые пиджаки и надели дорогущие костюмы от Хуго Босс. Он вам очень хорошо заплатит. Дожимает меня усатый полковник. Дел всего на полчаса. Ладно, я согласна. Согласившись помочь незнакомому зэку, я даже не догадывалась, что меня бросят в камеру Тигренко, как живой корм. Помещение пахло свежим, чуть горьковатым парфюмом, мясными деликатесами и коньяком. У маленького окошка стоял огромный мужчина в синей робе с черной короткой стрижкой. Когда я его узнала, то отступать было поздно. Дверь с лязгом захлопнулась за моей спиной, отрезая путь к отступлению. Мужчина повернулся ко мне лицом и изобразил подобие улыбки. «Привет, красавица!» Вышел жуткий оскал, напугавший меня до чертиков. Я прижалась к холодной стене и пролепетала. «Вы?» «Присаживайся, Вика!» Приглашает за стол, заставленный всякими яствами. Заключенный сидел в камере один, и у него был даже маленький телевизор. Ничего подобного в других хатах не было. «Мы разве переходили на «ты»?» Пытаюсь храбриться, хотя получается так себе. Я смертельно напугана встречей тет-а-тет в тесной клетке, которая произошла не по правилам. Есть специальные места для беседы с адвокатом. И камера таким местом не являлась. Значит, этот зэк находился у начальства на особом положении. И кто знает, какие у него полномочия. «Называй меня Таир или Тигр», — добавляет с усмешкой. «Как тебе больше нравится?» «Итак, чем я могу вам помочь?» Достаю из сумки чистый лист бумаги. «На что жаловаться будете?» «У меня бабы давно не было», — заявляет зэк, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я краснею и отвечаю. «Извините, но у нас с вами не получится сотрудничество. Всего доброго!» «Куда спешишь, красивая?» — скользит по мне пожирающим взглядом. «Я хочу уйти!» Паника клокочет в горле, страх холодит кровь. «Попало так попало! Если я постучу в железную дверь, то меня освободят? Кажется, конвоир, который меня сюда привел, сразу же ушел!» «Почему? Я разве тебя обидел?» — удивляется. «Нет, но судорожно поправляю волосы, которые так лежат идеально. Мне кажется, что жалоба — всего лишь предлог, чтобы я сюда пришла». «Сечешь», — кивает одобрительно. «Мне всегда нравились умные бабы. С тобой будет не скучно». «Что это значит?» «Я тебя купил». «Что вы о себе возомнили?» — повышаю голос, но тут же стихаю под его сумрачным взглядом. «Хочется малодушно согласиться, но купили и купили, окей?» Но все мое естество бунтует против этих слов. «Я не шлюха», — шумно сглатываю вязкую слюну. «Шлюху я и не хочу. Хочу госпожу-адвокатшу». «Вы», — задыхаюсь от возмущения. Он приближается ко мне, крадущимися звериными шагами, и я, не выдержав, начинаю биться в железную дверь. Тигр оттаскивает меня от нее и мастерски укладывает лопатками на шконку. «Тихо. Не будешь сопротивляться, выйдешь отсюда утром с бабками и довольная». «Довольная? Что он несет? Мне хочется истерично рассмеяться и плюнуть ему в лицо. Но в моем зависимом положении такой выпад может стоить жизни». «Мне не нужны ваши грязные деньги». «Нужны, они всем нужны. Хоть грязные, хоть чистые, разницы нет». Горячая ладонь ложится мне на грудь и требовательно сжимает ее. Зрачки тигра расширяются, крылья носа трепещут. Он наклоняется и с наслаждением вдыхает запах моих духов. «Давно у меня не было дорогих баб». «С вашими возможностями вы можете выписать сюда любую. Отпустите меня». «Замужем?» «Нет», — отвечаю, прежде чем стукнуть себя по губам. «Надо было соврать, хотя вряд ли его остановит наличие у меня мужа. Этот зверь уже все решил для себя, а усатый начальник тюрьмы ему помог. Во сколько же ему обойдется ночь со мной? Прям интересно, на сколько рублей они оценили меня? Миллион хоть есть? Или меньше?» «Это хорошо. Не люблю соперников». «Вы должны немедленно меня отпустить. Я буду жаловаться». «Не на что будет жаловаться, милая. Тебе так понравится, что добавки попросишь. Я видел по твоим глазам, что у тебя давно не было достойного мужчины. Сейчас поставим на уши всю зону, Виктория. Ты будешь моей великой сладкой победой». С этими словами тигр с недюжей силой разрывает мои капроновые колготки. Не думала, что можно так легко порвать капрон. Вот это силище у него. Мне конец. Теперь стоит подумать о том, как выжить в клетке со зверем. Все остальное отходит на второй план. Главное – выжить. «Подождите!» – воплю. «Давайте сначала выпьем! Я хочу пить!» В горле и вправду пересохло. А еще мне нужна передышка, чтобы выработать стратегию. Может быть, удастся его разжалобить? «Давай!» – неожиданно легко соглашается тигр Таир. Мы пересаживаемся на вторую шконку, ближе к столу. Зэк достает откуда-то бутылку шампанского и наливает его в железную кружку. Кому скажи, не поверят, что я распиваю на зоне игристое в компании судимого бандита. Конечно, по работе я общалась с самыми разными людьми, но вот так попала впервые. Попала туда, откуда выхода нет. То есть, но только через раздвинутые ноги. Силой сжимаю бедра и залпом выпиваю напиток. Я так просто ему не сдамся. Потяну время, а там и помощь подоспеет. Не могут ведь они меня здесь удерживать. Здесь строгий режим. Как этот Таир заработал послабление, гадать не надо. Все решают деньги. «За тебя», — произносит тост мужчина. Себе он налил крепкого коньяка, выпил, понюхал мясо и только потом принялся неспешно его жевать. «Таир, послушайте, произошла ошибка. Я приехала сюда к своему подзащитному, Фальцеву. Он сидит...» «Я знаю все обо всех заключенных», — перебивает он. «Понимаете, он отец моей близкой подруги», — произношу доверительным тоном. «Я знаю его с детства. Честнее человека не найти, он не виноват, и его нужно освободить, потому что он не симулянт. Мы не хотим, чтобы он умер в камере, понимаете?» «Понимаю», — отвечает он равнодушно. «Мне-то зачем это рассказываешь? Хочешь сторговаться?» «Что?» — нервно облизываю губы. «Нет, я не торгуюсь. Я просто поделилась с вами». «Я тебя понял», — кивает. «Боже, объясните, пожалуйста, что вы поняли. У меня есть сомнение, что мы понимаем друг друга». «Я прекрасно тебя понял. Подаришь мне ночь любви и получишь на волю Фальцева». «Но как? Как вы это сделаете?» Вырывается у меня вопрос, прежде чем я успеваю сообразить, что он может счесть его за согласие на интим. Замолвлю словечко кое-кому, и его актируют. «Это должны были сделать давно, еще год назад», говорю с болью в сердце, вспоминая, как мы пытались добиться медицинской комиссии для Олега Владимировича, но получили жесткий отказ. «Здесь никто никому ничего не должен, Вика». «Ты еще это не поняла? Если согласна, раздевайся. У меня есть время подумать?» «Несколько минут». Тигр встает из-за стола и снимает верхнюю часть робы, оставаясь в черной майке алкоголички. Его сильные руки бугрятся мышцами и покрыты татуировками. Видно, что здесь он не просто сидит, а занимается спортом, держит себя в отличной форме. Он подлил мне еще шампанского и отправился за ширму, где находился туалет. Спокойно справил малую нужду, потом вымыл руки под чахлым ручейком, текшим из ржавого крана. За его действиями я наблюдала, затравленно вжавшись в стену. Пыталась договориться со своей совестью, но ничего не получалось. Все во мне протестовало против секса с зэком. Вот если бы он по-хорошему... Но нет, такие не церемонятся. Такие требуют полного подчинения и послушания. Смотрит на меня голодным, хищническим взглядом, аж в холод бросает. «У меня давно не было мужчины, больше года, да». Как рассталась с Матвеем, так и отрезала. Но это не значит, что я лягу под зэка по первому требованию. «Простите, но я вынуждена отказаться», — стою с нар. «Эта сделка мне не подходит». «Ты же умная девочка, Вика, а несешь чепуху?» «Вам не удастся задурить мне голову. Никто не выпустит на свободу осужденного по просьбе какого-то...» Замолкаю, смотря на него испуганно. Я хотела сказать «бандита», но вовремя осеклась. Вряд ли ему придется по душе это слово. «Сразу видно, что ты обо мне не слышала», — усмехается. «Простите, а должна была?» Сама не поняла, как подпустила его слишком близко к себе. И вот он уже хватает меня за талию и ведет носом около моей шеи. У меня сбивается дыхание и ломит кости от холода. Но в следующую секунду уже бросает в жар, словно кто-то бросил меня в полыхающий костер. «Пустите!» — говорю едва слышно. Тигр прижимает меня к своему сильному телу, и вот я уже не могу сделать вдох. Вся оцепенела, окаменела, а ноги подогнулись, будто по ним ударили палкой. «Я буду кричать!» «Кричи!» — хрипло говорит он, целуя меня в шею. Рвано дышу, не смея его оттолкнуть от себя. «Разве можно сдвинуть такую гору?» «Вот и я думаю, что нет!» Юбка ползет вверх, обнажая бедра и мои трусики. Тигр проводит пальцами по моей промежности и поясницу простреливает током. «Это что еще такое?» «Возбуждает, да?» – спрашивает он издевательски. «Не знаю, что он такого почувствовал, но я даже дышать в его присутствии не могла, не говоря уже возбуждаться и хотеть секса. Что-то в нем есть такое пугающее и притягивающее одновременно. Он привлекательный, как мужчина, и слишком красив для сидельца. Ему бы в офисе сидеть с дорогим айфоном в руке и раздавать распоряжения многочисленным подчиненным». Тигр ныряет под мои трусики и поглаживает гладкую поверхность лобка. Его штаны оттопырены, не оставляя сомнений в том, что намерения мужчины серьезны. «Стойте, не надо!» «Влажная ведь, Викусь!» «Это все физиология», — говорю сдавленным голосом. «Твоя физиология поможет хорошему человеку выйти на свободу». Его голос дурманит, гипнотизирует, сбивает с толку и заставляет плевать на принципы. «Я будто уже не я, потому что зона меняет личность даже за 5 минут нахождения в ней. А я здесь уже сколько торчу? 2? 3? Господи! Выйти бы в итоге отсюда, а то оставит коротать годы подстилка тигренка. Нет, нет, меня обязательно хватятся близкие, будет скандал, о чем я только думаю. Тигр тянет резинку трусиков вниз и толкает меня на нары. Я опускаюсь на матрас голой попой, стараясь не думать о том, что он, возможно, грязный. Мужчина садится передо мной и аккуратно убирает белье, не снимая моей обуви. Подносит скомканные трусики к своему носу и вдыхает их запах. Чертов извращенец! Жаль, на мне нет носков, а то предложила бы их понюхать. Приятно пахнешь, Викуль. Не могу сказать о вас того же самого, говорю из чистой вредности. На самом деле тигр пах свежим, чуть горьковатым парфюмом. Видно, что мужчина тщательно следит за собой. Даже черная щетина на его лице выглядит ухоженно. Мои слова нисколько не задевают его, он уверен в себе и знает, что неотразим. Зэк становится на ноги и, смотря мне в глаза, спускает тюремные штаны. Под ними хорошее мужское белье. А под бельем огромный, увитый толстыми жгутами вен ствол. Боже! Мне с таким никогда не справиться. Тигр кладет ладонь мне на затылок и приближает мое лицо к своему детородному органу. Крупная лиловая головка упирается мне в губы. Смотрю на него снизу вверх и хлопаю ресницами. Взять в рот у зэка? Да ни за что! Это же унизительно! Давай, Викуль, будь со мной плохой девочкой. «Я не могу». «Ты девственница?» «Нет». «Тогда в чем дело? Покажи мне класс, девочка, и ты не останешься в накладе». Тигр размазывает соленую смазку по моим губам. «Мы с тобой не знакомцы». «Ах, вот оно что. Тогда пусть это будет твое приключение. Мы никому не скажем, где и как ты провела эту ночь. Секс с незнакомцем, без обязательств. Что может быть круче? Виктория». Мужчина бессовестно принялся поглаживать меня между ног, где становилось все мокрее и горячее. Его голос действовал на меня как дурман. Мне хотелось соглашаться со всем, что он говорит. Взяв меня за подбородок, тигр приоткрыл мой рот посредством нажатия на щеки и плавно погрузился в него. У меня перехватило дыхание, когда я уперлась носом в его живот. Дергаюсь, желая высвободиться, ведь мне нечем дышать. «Супер!» — выдыхает он, отпуская. «Какая сладкая ягодка мне досталась!» Кормушку. На двери кто-то постучал. Это мой шанс выбраться отсюда. Главное — улучшить момент и попросить о помощи. Зэк уже унизил меня тем, что запихнул в рот член. Шутки кончились. «Сиди тихо!» Тигр приложил палец к губам и, надев штаны, подошел к двери. «Тэ-тэ, у вас там все нормально?» — слышу мужской голос кума. «Баба не ерепенится?» «Мы отлично поладили, гражданин начальник». «Хорошо, смотри, мне проблемы не нужны». Кормушка захлопнулась, и зэк вернулся ко мне. «Сам начальник колонии пришел нас проверить? Да он просто кинул меня сюда, как мясо для тигра, и печется только о собственной заднице. И теперь, когда я узнала вторую кличку зэка ТТ, поняла, с кем меня свела судьба. Я слышала о нем. ТТ – коронованный вор в законе, король преступного мира, молодой и дерзкий бандюган, опасный и безжалостный, но, к счастью, хотя бы не убийца». «Что такое, Викуля? Услышала что-то знакомое?» «Вы тот самый?» «Вероятно, да. У него наверняка было много роскошных женщин, всяких разных, даже из числа звезд эстрады. Как так получилось, что его задержали и осудили? Но даже после ареста он не растерял власть и амбиции. Сам начальник зоны присмыкается перед ним. ТТ действительно может помочь нам в освобождении Олега Владимировича. Это в его силах. Представляю, как обрадуется Юля, моя лучшая подруга, которая, наконец, сможет обнять отца. Свидания и звонки им запретили. Обычная практика давления, чтобы человек взял на себя чужую вину. Я не могу упустить такой шанс. Просто не могу. А с совестью я уж как-нибудь договорюсь. Я согласна на ваши условия, Таир. Обнаженное мужское тело размеренно двигается на мне. Это уже третий заход. А мужчине хоть бы хны, только под градом течет с его лица. Тесная камера накалилась до предела от нашего разгоряченного дыхания. Вначале мне было сложно, но потом я втянулась и даже начала получать удовольствие. Таир ставит меня на колени, и теперь крепкий член буравит мое тело сзади. Не верю, что все это происходит со мной. Зона меняет всех, даже обычных посетителей. Когда я собиралась утром в тюрьму, то не знала, что закончу этот день в объятиях осужденного мужчины. «Какая же ты узкая, Викуля!» — тянет он восхищенно. «Одно удовольствие натягивает тебя на свой стояк. Мы оба мокрые и обессилены. Матрас, кажется, тоже пропитался нашим потом. Оказывается, тигр не прочь, чтобы его оседлали сверху. Я скачу на нем, пока окончательно не выбиваюсь из сил. Падаю прямо на него и чувствую, как во мне пульсирует его мощный член. Горячая лава обдает внутренности и обжигает слизистую. «Таблетку утром глотнешь, чтобы без последствий», — сказал он, когда кончил меня первый раз. «Конечно, выпью». Иметь ребенка от зэка не входило в мои личные планы. И пусть этот зэк будет хоть трижды богат, мне от него ничего не нужно, лишь бы Фальцева отпустили. Раз уж мое образование не помогло решить этот вопрос, думаю, со злостью, то пусть хоть поможет красивое тело. Не зря же я на диетах сижу и в спортзале потею. Таир закуривает сигарету прямо лежа на шконке. Подкладывает под голову руку и рассматривает мое обнаженное тело. «Красивая ты девчонка, как тебя в правозащитницу занесло?» «Отучилась на юриста», — пожимаю плечами. Между ног пылает огнем. «Черт, он меня просто измочалил. И если сначала я могла делать вид, что мне не нравится, то потом уже сипло стонала. Но после того, как тигр предупредил, что за стеной на мой голос дрочат зэки, я ошарашенно замолкала. Совершенно забыла, где мы находимся, просто чертовщина какая-то. Шикарный мужик, даже в тюрьме шикарен. Этого у него не отнять. Не женское это дело с преступниками якшаться. Не жалуюсь. Я же говорил, не на что будет жаловаться, подловил меня. Пойди подмойся под краном и продолжим. Господи, опять? Едва передвигая ноги, плетусь к раковине и кое-как подмываюсь холодной водой. После каждого раза он заставляет меня проделывать эту нехитрую процедуру, как бы и не застудить себе ничего. Устала маленькая, смотрит на меня с нежностью. Это до того необычно, что я подвисаю. Странные у нас отношения. Вроде бы баш на баш, а нет-нет, да и проскочит искра, грозящая поджечь всю колонию. Или это снова мое воображение разыгралось? Девочки любят все усложнять. Для Таира это просто подвернувшийся под руку трах. Увидел девочку, захотел, договорился с начальником тюрьмы, и девочка у тебя в клетке. Все легко и просто, не то что у нас. Я хотя бы знаю, ради чего это делаю, отвечаю с вызовом, пусть не думает о себе, как о супер-мега-любовнике. «Ну еще скажи, что тебе не нравится», — смеется. «Сколько сейчас времени? Какая разница? Утром за тобой придут. А сейчас я не хочу терять ни единой секунды». С этими словами Таир рывком входит в меня и долго, очень долго трахает, лежа на боку. Нежно гладит бедра, ягодицы, спину, целует шею, плечи, прокладывает влажную дорожку вдоль позвоночника. Меньше всего происходящее между нами похоже на изнасилование. Мое тело отзывается на каждую его ласку, а Таир наслаждается этой отдачей. Его член, несмотря на 3 полученных оргазма, стоит крепко, словно знает, что после моего ухода ему еще не скоро обломится секс. Тигр так и трахал меня всю ночь, не снимая моих ботинок на каблучке. «Сколько тебе еще сидеть?» – спрашиваю в нашу очередную передышку. «Долго», – выпускает сизый дым в потолок. «На свободу тянет?» «Еще как! Здесь, на зоне, словно другая реальность, словно ты попал 50 лет назад в прошлое, и это угнетает. У тебя здесь есть почти все», – обвожу глазами камеру. «Но нет самого главного – свободы». «Тебя ждут на воле?» «Конечно. Мои ребята ждут. А женщина?» «Нет. Я развелся с женой». «Почему?» «Много будешь знать. Кошмары замучают по ночам. Когда приедешь в город, не трепись обо мне, поняла? Могут быть проблемы». «Хорошо, я поняла. Когда ждать освобождения Фальцева?» «Обо всем дадут знать по телефону». «Ладно, я тебе верю». «Верь, не кину. Могут возникнуть сложности, но все решаемо, Викуль. Все решаемо, пока мы живы. Дашь мне еще разочек?» «С каких пор ты спрашиваешь у меня разрешение?» «Да вот решил узнать, может, замучил тебя. Я ж не зверь какой, ты не думай. Просто бабы давно не было. Год уж как. А тут тебя встретил. Ляльку такую, в тюремном коридоре. Удержаться невозможно». Проводил пальцами по моему обнаженному плечу. Ведет вниз груди и очерчивает сосок. Спускается ниже, словно рисуя на моем теле кистью. Волосы мои давно в беспорядке. Прежде чем взять меня, тигр распустил их по плечам, сказал, что ему нравится наматывать длинные волосы на кулак во время траха. Нет, он не так груб, как я себе представляла. Сначала он почти не выражал никаких эмоций. Делал свое дело, но потом... Потом стали проскальзывать ласковые жесты и слова, И я не могла удержаться, гладила его в ответ, проводила рукой по жестким волосам и сильным плечам. Секс с незнакомцем? Так вот ты какой. Хорошо тебе, спрашивает Таир. Если хочешь как-то по-другому, только скажи. Мне и так хорошо. Видно, что у тебя тоже давно никого не было. Закинув мои ноги себе на плечи, он проникает глубоко в меня. Гладит ягодицы и давит большим пальцем на тугое колечко, выбивая из меня очередной оргазм. Это повторялось 5 или 6 раз, к утру я просто сбилась со счета и махнула рукой. Я почти отключилась, когда тигр бережно накрыл меня теплым колючим одеялом. Сколько я проспала, не знаю. Кажется, что через 5 минут он легонько тронул меня за плечо и сказал: «Вика, просыпайся, тебе пора уходить». Стараясь не смотреть ему в глаза, одеваюсь. Также стараюсь не думать о том, как выйду на улицу без колготок. Главное, что выйду. А ведь еще вчера я и не надеялась, что меня отпустят. Окошко в дверях открылось. Это за мной прислали молчаливого конвоира. ТТ запечатлевает на моих губах прощальный поцелуй, от которого у меня внутри все переворачивается. Ночью он ни разу не поцеловал меня в губы, целовал куда угодно, только не в рот. А сейчас почему-то захотел сделать это. Почему? До встречи? Все-таки решаюсь взглянуть ему в глаза. Нет. Прощай, говорит он, четко давая понять, что наша ночь – это лишь разовая акция. Выхожу из камеры, на негнущихся ногах. Мне ужасно стыдно перед конвоиром, что он обо мне подумает. Я сейчас выгляжу как самая настоящая потаскуха. Вся потрепанная, с искусанными губами и голыми ногами. Хороша же лялька. Меня приводят в кабинет начальства, где оставлены мои личные вещи. Виктория Сергеевна, доброе утро, радушно говорит он. Ну что, составили жалобу совместно с Тигренко? Да он еще издеваться вздумал надо мной. Мне хочется вылить на него ведро помоев, но я усиленно держу лицо. Это и все, что я могу в данной ситуации. Составили? Я могу идти? Держу подбородок высоко. Пусть не думает, что меня так легко сломать. Возле ворот вас ждет такси. Киваю и разворачиваюсь к двери. Вика, вы забыли оплату. Оборачиваюсь и вижу на краю стола пачку денег. Горько усмехаюсь и отвечаю. Тигренко со мной уже рассчитался. Вот как? Озадаченно почесывает затылок. Девочка, даже не думай поднимать шум. Предостерегающе качает головой. Я не дура, гражданин начальник. Вот и славно. Прощай. Прощайте. Выхожу на сырую улицу и вижу стоящую у ворот машину с шашечками. Дождя сегодня нет, но все вокруг мрачно, как и у меня на душе. Поежившись, сажусь на заднее сиденье и говорю название гостиницы. Таксист кивает и, видя, что я подрагиваю от холода, включает обогрев салона на полную мощность. Взять деньги я бы не смогла, несмотря на то, что они бы пригодились для лечения Олега Владимировича, но это была бы уже проституция. Пусть Тигренко освободит отца моей подруги, и мы будем в расчете. Удивительно, но я ни о чем не жалею. Я не чувствую себя изнасилованной, использованной и прочее. Не испытываю отвращения к своему телу и не хочу поскрести его жесткой мочалкой до крови. Ничего такого нет. У меня будто и вправду случился секс с незнакомцем по обоюдному согласию. Реализовалась одна из моих горячих фантазий. Как же тонко Тигренко почувствовал ее. Да, он вообще хорошо меня чувствовал. Сказывается, наверное, солидный опыт в общении с женщинами. Возле гостиницы, где остались мои немногочисленные вещи, протягиваю таксисту деньги, но он отрицательно качает головой. За все оплачено. Удачи вам. Угу. И вам. Выхожу из авто. Переодеваюсь в теплый спортивный костюм, Забираю сумку и иду на железнодорожный вокзал. Благо он в 5 минутах ходьбы отсюда. Сажусь в поезд и покидаю сырой город с колонией со смешанными чувствами. Поцелуй тигра на моих губах давно уже остыл, но я все равно чувствую его прикосновение. Это было нежно и интимно. Даже интимнее, чем разный секс. Не постеснялся даже конвоира, который заглядывал в окошко. Таир устанавливает свои правила везде, где бы он ни был. О противозачаточной таблетке я вспоминаю уже только в своей квартире. Прошло больше суток после полового акта, и уже не имеет смысла их глотать. Остается только надеяться на волю Господа. Потянулись бесконечные дни ожидания освобождения отца подруги. Я отвлекалась на работу, бегала по разным делам и поручениям и старалась не обращать внимания на недомогание. Это все от нервов. Но когда пропал цикл, игнорировать свое состояние больше было нельзя. Сделала тест и уронила его на пол, увидев на нем 2 ярчайшие полоски. Вот вам и воля Господа. Что же делать? Пошли мне знак, Господи. И он послал знак в виде цветов от Таира. Роскошный букет занесли в мою квартиру, потому что я бы ни за что не смогла его поднять. В нем было порядка 200 крупных роз. Я не пересчитывала. Слезы заблестели на моих глазах, я стала чертовски сентиментальной. Хоть бы позвонил, что ли. Но он не звонил, и записки не было. Так, на словах передали, что тигр шлет вам пламенный привет. А через месяц случилось чудо. Моей подруге Юльке позвонили из колонии и сообщили, что Олега Владимировича отпускают, потому что у него есть заболевание, препятствующее отбыванию наказания. Мол, нанимайте машину и забирайте своего лежачего. Радости моей подруги детства не было предела. Я была рядом в этот момент, и, положив трубку, Юлька встала передо мной на колени. «Вика, спасибо тебе! У тебя все получилось! Папу отпускают!» «Юль, ты чего? Вставай!» — говорю ошарашенно. Юлька обняла меня за ноги и разревелась. Не выдержав, я села на пол рядом с ней и тоже заревела. «Викуль, признайся! Ты с начальником зоны переспала?» Сквозь слезы смеется счастливая подружка. «Нет, кое с кем другим», — также со смехом отвечаю я. Она принимает все за шутку, ведь такого не бывает в жизни. А если и бывает, то мало кто распространялся о таких вещах. «Знаешь, чего я боюсь?» — говорит Юля. «Что мы его не довезем». «Довезем обязательно. И вылечим». «Вика», — обнимается, — «я теперь по гроб жизни тебе должна». «Ерунды не говори. Ты мне как сестра, а Олег Владимирович как отец. Мы с детского сада дружим, и я не могла поступить иначе». Я поехала в колонию вместе с подругой. Долго думая, решила попросить начальника тюрьмы дать мне встречу с Таиром. Он имеет право знать о последствиях нашей ночи. Боялась ли я? Еще как. Отправит на аборт и все дела. Но рискнуть все же решила. Но Таир отказался от встречи со мной. Просто передал через посыльного, чтобы я не ждала зря. И он не придет на свиданку. Я уходила словно оплеванная. Мужчина ясно дал понять, что вычеркнул меня из своей памяти и не желает поддерживать общение. Та ночь оставалась в прошлом. А прощальный поцелуй в губы ничего не значил. С тем же успехом он мог бы поцеловать меня в лоб, как покойницу. В горле стоит горький ком, но я держусь ради Юли. С минуты на минуту вывезут ее отца, долгожданная встреча состоится. Ворота зоны со скрипом открываются, подруга выбегает из машины и бросается к каталке. Олег Владимирович щурится, ему непривычно видеть дневной свет. Год провел в темной сырой камере. Привык к полутьме. «Папа! Папочка! Родной!» «Дочка!» Домой сейчас поедем! Домой, пап!» Я мечтал об этом дне, видит Бог. Мечтал. «И я тоже, это все Вика устроила!» Юлька ревет, и у меня слезы на глазах наворачиваются. Даже не знаю, почему плачу. То ли от радости за Фальцевых, то ли себя жалко. Наверное, и то, и другое. Ну ничего, я справлюсь. Олега Владимировича мы довезли и сразу же определили его в частную клинику. Прогноз пока неутешителен. Слишком уж запущена болезнь. Юля теперь все время находится рядом с отцом. А я занимаюсь делами и стараюсь не вспоминать о ТТ. Замечаю, как подрос мой животик. Потихоньку покупаю вещички для малыша нейтрального цвета. Присматриваю в интернет-магазине кроватку. Но Таир снова напоминает о себе, выбивая у меня почву из-под ног. Присылает домой цветы 15 числа. Совпадение или помнит дату нашей встречи? Когда в следующем месяце ровно 15 числа принесли очередные цветы, я поняла, что точно помнит. Вот зачем душу рвет? Отказался от встречи. Вот и все, прости-прощай. Зачем о себе напоминает? Чего добивается? В следующий раз ничего не приму и отправлю курьером обратно. Юля снова пытает меня, кто отец моего ребенка. Но я стоически держусь. Во-первых, скорее всего, никто не поверит, что меня обрюхатил криминальный авторитет по кличке ТТ. Во-вторых, у меня могут быть проблемы. У Таира много недругов, и кто-то из них может воспользоваться ситуацией, чтобы поквитаться с ненавистным врагом. Я не дура и хорошо понимаю, чем живут такие люди, как он, и не могу рисковать еще не родившимся ребенком. У меня большой живот, скоро рожать, и я каждый месяц, как идиотка, жду 15 число. Пришлет или не пришлет? Прислал. Но я, как и было задумано, не впустила курьера, развернув его на лестнице. Надеюсь, тигру передадут, что я снова отказалась от цветов. Пусть придумает что-нибудь другое. Да хотя бы позвонит. Конечно, по телефону я не скажу ему о ребенке. Но хотя бы услышать его голос, чтобы убедиться в том, что он реален, что я не придумала себе этого человека, что он существует. Я знала много случаев, когда девочки приезжали на зону и влюблялись в зэков, и даже выходили за них замуж. Но никогда не думала, что меня саму угораздит так вляпаться. Таир меня просто поимел, а я до сих пор о нем вздыхаю. Глупая. Родила я 15 числа. Словно Господь решил немного поюморить и заставил моего сына выбраться на свет именно в эту дату. Мальчика назвала Тимур. Мне всегда нравилось это имя. В графе «отец» стоит прочерк. Насчет отчества много думала и в итоге решила записать Таирович, потому что звучит красиво, фамилия, естественно, моя простая. А цветы от тигра на сей раз мне прислали прямо в роддом. Он знает. Он все знает. Что же теперь будет? Телефонный звонок раздался ночью. Я отдыхала после родов, но не могла сомкнуть глаз. В люльке по соседству сладко спал мой темноволосый Тимурка с бархатными щечками, и я не могла на него налюбоваться. «Поздравляю с рождением сына, Викуля!» Хрипло начал разговор Таир. Я затаила дыхание и приподнялась на кровати. В ночи его голос звучал потусторонне. «Откуда ты знаешь?» «Через чужие руки, уши и глаза можно многое узнать. Он мой?» «Нет, не твой. Я от бывшего родила». «Я скоро выхожу на свободу», — немного помолчав, говорит Тигренко. «Рада за тебя», — отвечаю сухо, а у самой сердце бешено бьется об ребра. «Ну, тогда до встречи, Вика». «Нет, Таир, прощай». Возвращаю ему те же слова, которые он сказал мне на зоне. Кладу трубку и глотаю слезы. Вот и все. Я соврала ему и ни о чем не жалею. Из роддома нас забирала Юля со своим любимым мужчиной. Но я, вопреки здравому смыслу, крутила головой по сторонам, ища хмурое лицо бывшего заключенного. Но он не пришел. То ли еще не освободился, то ли вернулся, но выбрал провести время в кругу друзей и роскошных женщин. Я же после родов выглядела как сирота, смотреть не на что. Потянулись наши грудничковые будни. Приближалось 15-е число, и я гадала, пошлет ли цветы Таир или нет. Звонок в квартиру чуть не разбудил Тимура, которого я с трудом уложила. Он долго висел на груди и капризничал. Молока, что ли, не хватает ему, не наелся. Надев толстый халат, иду открывать, уже зная, что увижу курьера с букетом роз. Тигр не намерен изменять своим привычкам. Но я ошиблась. На пороге моей квартиры стоял сам Таир. В белой рубашке, с золотыми запонками и наглаженных брюках. Выглядит изумительно. Это не тот вчерашний зэк, что сидел в камере. Это богатейший человек, солидный бизнесмен, а я — клуша. Здравствуй, Вика. Зачем пришел? Встречаю его весьма недружелюбно. Увидеть тебя хотел. Увидел? До свидания. Предпринимаю попытку захлопнуть дверь, но он подставляет в проем ногу в дорогой обуви. Прости меня за то, что отказался от свидания с тобой. Я был не в форме. Что? На меня напали. Хотели убить. Таир демонстрирует на шее длинную глубокую отметину. А, ничего себе! Я не знала! Ахаю. Я и не хотел, чтобы ты знала. Кинув букет цветов на обувницу, Таир заключает меня в крепкие объятия. Вся моя злость и обида на него моментально испаряются. Его чуть не убили в тюрьме. Господи Боже! А я думала, что не нужна ему. А у него на шее теперь страшный шрам, который не даст усомниться в его словах. Таир! Поднимаю голову и целую его сама в губы. Из глаз капают слезы. Вот я рева корова стала в последнее время. Это все гормоны. Ну и, конечно, радость от встречи с ним. Не забыла ведь и все еще люблю. Почему ты мне не звонил? Не мог подвергать тебя опасности. Если бы кто-то узнал, что у меня на воле беременная баба, тебя бы просто убрали. Мои ребята присматривали за тобой. И тут я вспоминаю, что у меня реально в последнее время завелись ангелы-хранители. Сломалась машина. Мгновенно пришла помощь. Застряла в сугробе. Вытащили. Не могла донести тяжелый пакет с продуктами до машины. Молодой человек любезно помог. И так постоянно. Я-то думала, что это из-за беременности, а оказывается, тигрище присматривал за мной. «Покажи мне сына», — просит он. «Пойдем». Он сейчас увидит его лицо и сам все поймет. И вправду. Когда тигр увидел малыша, на его жестком лице расцвела светлая улыбка. «Похож на меня». «Он твой, Таир, конечно, твой. Прости, что соврала по телефону». «Какой он кроха!» «Ему сегодня ровно месяц». «Как назвала?» «Беру с комода свидетельство о рождении и показываю его тигренка». Он удовлетворенно кивает. «Мы тихонько...» Покидаем детскую спальню, оставив радио няню, чтобы услышать, если Тимурка проснется. «Мне нужно привести себя в порядок, я такая страшная!» — сетую. «Ты красавица, Вика! Пойдем в душ вместе!» Таир раздевается и становится под тугие струи воды. В мокром виде он выглядит так же бесподобно, как и в дорогом костюме. И мое сердечко сжимается и трепещет от счастья. Тигр прижимает мою чуточку, оплывшее после родов тело, к себе и жадно целует. Я скоро приду в форму, а то стыдно за свои свисающие бока. Только вот Таир словно не замечает моих несовершенств. Ласкает, целует и шепчет о том, как по мне скучал. «Викуль, не могу больше, хочу тебя!» Разворачивает к себе задом и проскальзывает внутрь меня до упора. По спине проносится электрический разряд. Сама я его безумно хочу. Он такой крепкий, что, боже! Ох! И не скажешь, что недавно родила. Все такая же тесная. Таирчик, выгибаюсь. Тигр кончает мне на ягодице и тут же снова входит в меня спереди. Мой ненасытный зверюга. Вертит меня на члене так и сяк, пока я обессиленно не падаю прямо на него. Тогда он вытаскивает меня из душа и на руках несет на диван. Обтирает меня полотенцем и покрывает поцелуями тело, рассыпая их то тут, то там. Мне так хорошо, лишь бы это не было сном. «Завтра мы уезжаем», — говорит он. «Куда?» — приподнимаюсь на локти и заглядываю ему в глаза. «В Испанию. Я решил отойти от дел и переехать на ПМЖ в другую страну. Туда, где нас не тронут. Вас с Тимуром я тоже забираю. Будут новые документы с новыми именами, по которым мы будем семьей. Ни о чем не спрашивай, Вика. Так нужно». «Таир, а как же мои друзья? Они будут прилетать к нам на отдых. Да хоть 10 раз в год. Ты поедешь со мной?» Берет мою руку и целует пальчики. «Нет, это реальность. За тобой куда угодно, тигреночек. Ты любовь моя, Викуля, единственная. Полюбил тебя за ум, но и тело оценил. Сначала было тело, врун. Ладно, ладно, раскусила меня. Иди сюда. Любить буду».